Не надо Пушкина листать. Не надо Пушкина листать, чтоб попытаться между строчек найти, что Натали не блядь, а стервь, молчащая в платочек. Прекрасно зная, что творит, Дантесу поводы давая, в ней прелесть самки говорит, жены приличия забывая. Зарыться головой в постель, плыть облаком в чужих объятиях, дрожать, как юная газель, поддавшись новому желанию. Ей все не важно. Свет простит. Да, муж обидчив, в гневе бешен и, тем не менее, дразнит. О, как он в ревности потешен! И даже взгляд холодный свой она с улыбкой отводила. Пусть, знает муж, он не герой, и жизнь в супружестве не мила. Укрывшись пледом, словно ель под первым снегом еле дышит, она несется сквозь метель, и ветра вой совсем не слышит. А он все строчки норовит украсить рифмами узоров, и под санями снег скрипит, и сердце стонет от позора. Он весь горит. А что она? Она свою игру играет. Великолепна и нежна, и гения не замечает. Дантес старается развлечь. Любая фраза — стон надежды. Припасть к ногам, коснуться плеч, и пусть он прослывет невеждой. Нет, он не дрогнет. И рука в спокойствии ствол пистолета поднимет и лишь три шага. К барьеру, выстрел, муза в лету, летит навек, чтоб замолчать. Но чудо, гений жив и дышит, и тянется рука достать оружие. Сознание пишет последних рифм сухую вязь. Соперник бледен, все свершилось. Он видит красных пятен грязь и белый снег, и разразилась трагедия. Ее финал был очевиден и понятен. Свой выстрел гений прострелял в пустое место. Был ужасен конец поэта. Царь роптал, что место гения в кровати займет другой, то ли генерал, то ли тот, кто ляжет вдруг не кстати. Вдова проплачет до среды, а дальше и скорбеть негоже. Детишек из-за ерунды печалить вздохами. Все то же, опять рожать, и муж второй прочтет стихи, возможно, позже. Супруга первого с тоской, она же прикорнет на ложе. 2020 год.